Глава 12. Каждой семье, каждому отдельному человеку и каждому возрасту необходим автоматический питатель свежим воздухом и дезинфектор легких. Для укрепления и обеззараживания легких, зева и носоглоточной полости, для ограждения себя от насморков, бронхитов, жабы и чахотки, без целителей и лекарств. Единственный в России склад при редакции журнала «Спиритуалист». «Спиритуалист». Хорошо, что ее не видят. Очень хорошо. Это жутко выглядит, когда тварь берет и просто засовывает голову внутрь мальчишки, а потом ее тело, вцепившись когтями в плед, начинает будто ввинчиваться внутрь, и только суставчатый хвост мелко подрагивает. Паренек же, до того лежавший тихо, выгибается, раскрывает рот в безмолвном крике. «Держи!» – приказывает Еремей женщине, которая тоже готова закричать, но уже совсем не безмолвно, и сам придавливает плечи мальчишки. «Сейчас попробуем убрать эту погонь!» Тень высовывается, вытягивая за собой длинное, тонкое, нечто больше похожее на клок спутанных волос. Как-то я у Ленки и Слива похожий достал, только эти еще и шевелятся. Впрочем, тень пошире развивает клюв, и эта волосяная пакость исчезает в ее пасти. Правда, волосы все тянутся и тянутся. Она ловко перехватывает их клювом, выдергивая и не позволяя оборваться. А когда ком все-таки исчезает, я вижу, как он катится по тонкой длинной шее, ныряет снова, вытаскивая еще один. «Тихо, Матрена!» Алексей Михайлович, к счастью, соображает быстро и теснит женщину. «Займись вон сиси и молись, чтоб получилось! Хотя нет!» Он бросает на меня быстрый взгляд, и рука женщины застывает, так и не сотворив крестное знамение. «Потом, если получится, помолишься, а ты можешь подойти ближе, если надо». «Ага, могу. Толку-то? Но подхожу». И тень, давясь куском чего-то да нельзя отвратного, с виду радостно хрюкает. При этом перья ее поднимаются дыбом, а я... Я смотрю на бок мальчишки. Его раздувает еще сильнее, кожа выпячивается таким пузырем, и моя рука сама к нему тянется. Горячая и мягкая на ощупь. Пальцы проваливаются, а в голове мысль. Я ж ни хрена не лекарь, не повредить бы. Что? Печень? Кишки? Только вот давлю этот страх. Если я правильно все понял, мальчишка и так обречен. А значит, шанс один. И я направляю силу ту, из которой делал саблю. Позволяю ей впитаться в тело, в кожу вон, мышцы потрохали, что там склизкое под пальцами, и пузырь всхлипывает, раскрывается гнойной раной, выплевывая куски черноты. Тень их радостно ловит, спешно глотая, а я... Они живые, эти куски. Там, внутри, снаружи будто оболочка, а под нею та же тень, только сконцентрированная, что ли, и в ней плавает даже не волос, скорее уж ресничка. Паразиты? Стоит мне прикоснуться, и сила сама впитывается, а комок иссыхает. Надо же, я, выходит, и так могу. Мальчишка? Дышит. И ровнее, кажется, так еще не все. Тень зализывает рану на боку, где уже вместе с тьмой сочится и кровь. Тонкий язык мелькает, быстро-быстро подбирая мельчайшие крупицы. Надеюсь, что печень все же не повреждена и кровь от подкожных сосудов. Кожа страшно кровить может. Я, осмелев, пускаю волну силы, пытаясь мысленно как-то настроить ее на тварей. Они еще там, внутри. Тень выбрала крупные скопления, но вот эта сыпь, пузырьки, даже не пузырьки, а будто спичечные головки, торчащие из кожи, один за другим лопаются, а я выпиваю эти недозревшие яйца, и не только их. Волна проходит сквозь мальчишку и возвращается. Вот, руки дрожат. «Целитель, чтоб вас!» «Все!» Выдавливаю, уточнив, однако, с ним вроде «надо еще вот